Физики взялись за дело основательно, но первые опыты не дали никаких результатов, если не считать порчи дорогого оборудования. Стоило только Ольге прибегнуть к магии, как сразу же необратимо вышла из строя вся полупроводниковая электроника, расположенная поблизости. А поскольку вся техника физиков была на полупроводниках, пришлось убрать подальше уцелевшее оборудование и заняться опытами со срочно доставленными образцами полупроводниковых материалов. «Странно», – говорила Ольга одному из руководителей научной группы, – «сколько раз магичила, а мой мобильный телефон как работал, так и работает». Через пару дней установили, что выброс энергии, сопровождающий магические действия, создает в полупроводниковых материалах множественные зоны проводимости, вызывающие выгорание переходов. Физики рвали на голове остатки волос, бормотали о каком-то туннелировании и прочей абракадабре, не имеющей для Ольги никакого смысла. А еще через пару дней на основе этого эффекта был создан первый детектор магии. Как поняла Ольга, его суть состояла в том, что при магическом действии в датчике возникали микротоки, которые были не в состоянии вывести его из строя, но усиливались экранированными в стеклянный футляр прибором и отражались на индикаторе. Опытным путем выяснили, что сильную магию можно было зарегистрировать даже за 20 км. Подождите, вот усовершенствуем датчик и схему обработки, и можно будет увеличить чувствительность раз в 10, пообещал ей академик Гулевич. Можно будет даже создать сеть таких устройств и засекать любое проявление М-излучения. М-излучением он назвал зеленое свечение еще при самом первом опыте. Это были тогда его первые и последние цензурные слова, прежде чем сгорела вся техника в комнате. Потом вся компания общалась исключительно матом, на время забыв про присутствие Ольги. «Придется мне дома забыть про магию», – пожаловалась она Игорю, – «а то спалю ноутбук». «Слушай», – задумался Игорь, – «а почему он вообще еще цел? Когда мы любим друг друга, это сопровождается вспышкой силы. Помнишь, Лена говорила о свете из-под двери? Неужели дело в том, что ноут в кабинете?» «С этим излучением все как-то странно. Физики определили, что оно носит направленный характер, но источником являюсь не я сама, а какая-то область поблизости. При этом их М-излучение меня вообще не достигает. Либо это из-за направленности потока в сторону от меня, либо, как они и говорят, я неосознанно себя экранирую. Поэтому до сих пор жив мой мобильник. Да и Анна в подвале не пострадала, когда я ударила магией. Я создала перед собой волну излучения, направленного вперед, а она находилась у меня за спиной. Каменная кладка очень сильно его ослабляет, а стекло не пропускает совсем. Физики теперь для всех своих приборов будут делать стеклянные футляры. А вот двери являются очень слабой защитой, если они из дерева. В подвале те, кто были в подсобках, погибли от излучения через двери». «А почему тогда дверь в нашей спальне перекрывала излучение? Лена видела свет только через щель». «А где ты в этой двери видел дерево?» «Металлический каркас, отделанный пластиком под дерево, и матовые стекла. Я рассказала Гулевичу о столкновении с бандитами, а он насел на Рощина. В результате отправили запрос ремонтникам, которым перегнали Тойоту, и опросили жильцов двух подъездов, возле которых я занималась лечением». «И что выяснили?» «В Тойоте вышли из строя и навигатор, и магнитола, и все ее собственные электронные блоки. Если бы не высокая стоимость бронированного корпуса, ее проще было бы не ремонтировать, а списать, как списали разбитый джип. Из жильцов жаловался только один пенсионер. Во время моего лечения бойцов у него было открыто окно. В результате дед лишился телевизора, мобильного телефона и ручных часов. Хорошо, что в том конце двора никаких машин, кроме наших, не было, а все остальные находились слишком далеко». «Тебе с этим нужно быть осторожной», – сказал Игорь. «Испорченный телевизор – это, конечно, неприятно. Но если ты применишь магию недалеко от заходящего на посадку самолета, выведешь из строя все его бортовое оборудование, А это верная смерть для пассажиров и экипажа. Это вряд ли, подумав, ответила Ольга. Слишком велико расстояние, да и металлический корпус тоже является защитой. Многое зависит и от вида магического действия. При лечении основная энергия направлена на больного и им же поглощается. Если бы не это, я бы спалила Ленке компьютер. Правда, я тогда сама была гораздо слабее. А вот старому хрычу мы телевизор точно сожгли. Я ведь его не выключала, только прикрутила звук. А теперь вспоминаю, что когда мы с тобой уходили, экран был темный. Да и у других клиентов часть техники могла отказать. Наверное, это не связали с нашим визитом. А твой самолет? Пожалуй, я его могла бы спустить с неба, если бы целенаправленно ударила магией, при условии, что он на небольшой высоте. Хотя физики установили, что энергия М-излучения падает в зависимости от расстояния не в квадратичной, а в линейной зависимости. Так что высота от него – плохая защита. «А ведь это может стать сильным оружием», – задумался Игорь. «Если удастся понять, что же представляет собой твое излучение, и создать генераторы. Сейчас почти все оружие постепенно переводят на электронику. Есть даже проекты создать автоматы, которые по отпечаткам пальцев опознают владельца и стреляют только из его рук. Представляешь картинку? Не убив ни одного солдата, можно разоружить целую армию». Причем, чем сложнее и дороже техника, тем более она будет уязвима. Тем же американцам сразу кирдык настанет. Они скоро чипы будут даже в зубные щетки ставить. Ты такие мысли лучше держи при себе. Такое само напрашивается, да и нет в этом ничего страшного. Наоборот, сплошной гуманизм. Тебе, как я вижу, прислали материалы по магии. А там что на дисплее? Пентаграмма? Фигня это все, только зря потратила время. Чем больше читаю, тем больше закрадывается мысль, что эту галиматью сами сакты написали, чтобы таким, как я, мозги дурить. Если во всем этом хламе есть что-то полезное, его нужно будет год искать. А к изучению временных вывертов еще не приступали? А как ты себе это представляешь? Изучать что-то без приборов. Вот защитят они свое оборудование экранами, тогда и приступим. Только у меня большое сомнение в том, что они хоть что-нибудь поймут. Не созрела еще наша физика для такого. Вот если бы поймать физика сактов и вдумчиво допросить, думаю, много стало бы ясным. Еще сами бы при нашей жизни полетели бы к звездам. А где ж ты их физика найдешь? Не, точно у военных мозги тупеют. Подумай сам, своей головой. К нам ведь прибывают развлекаться представители разных слоев их общества. Это для них не роскошь, а рядовое мероприятие. Другой вопрос, что далеко не всем по вкусу те развлечения, которые можно получить на Земле, в рамках их кодекса. Так что ученые точно должны быть. А Гулевич обещал чувствительные датчики. Как я поняла, он хочет увеличить площадь датчика раз в 100, и ввести компьютерную обработку сигналов, чтобы отсеять проводимость, возникающую в полупроводнике от действия космических лучей. Если получит дальность действия порядка сотни километров, можно создать целую сеть таких датчиков, причем ставить их только там, где наиболее вероятно появление гостей. В тайге или пустыне мы их вряд ли найдем, там развлекаться могут только люди. Твоя бывшая куда подалась? В океанский круиз. И, наверное, она не одна такая, так что в портовых городах, откуда совершаются такие рейсы, ставить датчики нужно обязательно. А раз излучение направленное, то в узле их должно быть два. Вся их техника густо сращена с магией, так что засечь сигнал труда не составит. А брать их как? Их ведь уже пытались захватить. Помнишь, что об этом рассказывал Рогожин? А если даже и получится один раз... Где гарантия, что они всех не поставят на уши, чтобы выручить соплеменника и не допустить утечки информации? А тебя послушать, так ты их собираешься ловить десятками, чтобы выудить нужного. А я на что? Если я полностью овладею магией, можно будет заставить пойманных плясать под нашу дудку, а потом вообще забыть обо всем и продолжать развлекаться. Именно поэтому ты так выкладываешься каждый вечер. К чему такая гонка за силой? Я боюсь, Игорь. Чего, родная? Он сел рядом и обнял жену, прижав ее к себе. Меня создавали для твоих, а не для государственных надобностей. При любой системе безопасности всегда остается вероятность утечки. Я боюсь, что в один не самый лучший момент в нашей жизни меня у тебя могут забрать точно так же, как когда-то подарили. И ни ты, ни Сергеев с Рощиным ничего не сможете сделать. Не смогу и я, если не прорву блокаду. А если прорвешь? Тогда их будет ждать весьма неприятный сюрприз. Тогда пошли медитировать. Жаль, что я взялся за медитации так поздно. Как ты думаешь, сколько мне еще нужно заниматься, чтобы очистить канал? Трудно сказать. Пару месяцев – самое малое. Скорее, дольше. У всех это очень индивидуально.